Может, чуть больше, ерунда для дельцов, богатевших на нестабильности в стране. Но в глазах маленького грабителя в эти минуты горела безумная надежда на счастье. Цифры были для него просто громадные. Там более все с долларах. У мужчины было имя, но для истории было неважно, как звали мужчину. В этой истории имя человека абсолютно не принципиально. Пусть будет Анатолий, а фамилия, это даже не важно. Дело в том, что Анатолий, он и есть Анатолий, таким он родился, таков он есть. Он не человек, а симптом, явление, которое было весьма распространено в последние годы после гибели Союза, да и да тоже. А ведь Анатолий был когда-то обычным советским гражданином, который всю свою жизнь работал в такой замечательной организации, как Центральный банк Советского Союза, орган важный, и служба в нем была почетна, но вот незадача. С недавних пор Советского Союза не стало, кончился. А поскольку все служащие в Центральном банке хорошо знали свое дело, то и работа у Анатолия осталась прежней, ведь банковская служба – дело очень важное, а при капитализме важнее вдвойне. Сейчас он работает в банке, с завидной регулярностью получая от руководства разнообразные премии. Да и в семье все благополучно, у него трое детей, две дочери и сын. В общем, да, Советский Союз кончился. Чего нельзя было сказать об Центральном банке и его сотрудниках, которые, как и все жители разрушенного советского государства, встречали новую эпоху совершенно по-разному. Центральный банк был для Анатолия скорее школой, где он оттачивал свое мастерство, учился быть банкиром, циничным и хитрым, собирать пыльные бумаги и прятать их в портфель. Однако, чтобы стать банкирской птицей, нужно было кое-что еще. В советские времена не нужно и не было никакой инвестиционной политики в западном понимании, ни диверсификации, ни борьбы с отмыванием денег, потому что воровать было нельзя, грабить тоже, так, мелкие пакости. Зато когда пришло время кредитов, стало можно все. Люди стали воровать, вот только куда крали деньги, еще не ясно. Анатолий был одним из немногих в старом банкирском поколении, кто смутно понимал, во что именно его используют. Он понимал это, поскольку, по крайней мере, отчасти, чувствовал. Чувствовал на подкорке как животное, как инстинкт. Анатолий прекрасно знал, сколько стоит чистая наличность в России, знал их номинал и вес. После того, конечно, когда деньги перечислят на его счет. Поэтому он знал и то, чего нельзя брать. Но наступала новая эпоха, эпоха бардака, неразберихи и беззакония. Настоящий кошмар для миллионов законопослушных советских граждан, форменный ад, который медленно перерастал в катастрофу. И Анатолий это прекрасно понимал. Многие из их руководства и банкиров уже поняли это. Давно прошли те времена, думал Анатолий о бывших коммунистах-руководителях Советского Союза. И Анатолий вдоволь воспользовался шансом, но теперь надо было уходить. Так он думал. Пора уже начинать собирать вещи. Он уже подготовил деньги, упаковал чемоданы. Все бумаги готовы. От него не убудет, если он купит на них небольшую американскую яхту и отправится в путешествие по Средиземному морю. Ведь то, что было кошмаром для обычных людей, для Анатолия, было короткой порой возможностей и красочных перспектив. Надо было лишь немного подождать, один маленький шаг и все. На старости лет увидеть золотые берега, комфортабельные номера отеля на Средиземном море, катить на черном лимузине по ярким осенним дорогам, купаясь в его теплом ласковом свете. Анатолий мечтательно улыбался, потирал руки, вспоминая, что ждет его в будущем. Деньги и яхты – вот то единственное, ради чего стоит жить. Никогда не думал, сам Анатолий в прошлой жизни, зачем он так рьяно, так самозабвенно работал на благо советского народа и государства. И действительно, ушлый паренек, который всю жизнь ненавидел советскую власть, стал в нынешнее время очень ко двору. Удачное совпадение, скажете вы. Возможно, случайные совпадения и могут быть такими странными. Именно эта мысль сохраняла его душевное равновесие. А, глядя на неумолимо приближающуюся границу его новой жизни, Анатолий вспоминал, чем он за свою довольно короткую жизнь отплатил советскому государству. Постепенно его инстинкты проснулись, настал момент, которого он ждал. Здесь, теперь он не будет таким дураком, как его отец, работавший на Коминтерн. Перед ним не будут маячить человечки в черных шинелях и в кепи с красными звездами, теперь когда коммунисты и прочие не могли остановить Анатолия. Слишком много ошибок они допустили. А чтобы исправить все огрехи, нужен не один десяток лет, и методичного истребления таких, как он. Ведь теперь Анатолия и таких, как он, никто не мог контролировать, никто и ничто. Теперь он сам определял свои цели и свои средства. Советские деньги могут обеспечить ему все, о чем он мечтал. Любой покой и безопасность. Сразу адаптировавшись, он принялся грабить остатки советского наследства и свою новую демократическую родину, усиленно набивая свои бездонные карманы. В том числе, до недавнего времени он набил свои карманы, помогая своим знакомым из одной неспокойной Кавказской республики. Задача Анатолия в этой схеме была проста. Он договаривался с работником банка, который за определенное вознаграждение вписывал в фальшивое авиза названную сумму. Дальше документ уходил к нему в Центробанк на обработку, после чего деньги перечислялись в банк получателя, куда-то на Кавказ. Недостачу средств обнаруживали обычно не раньше, чем через месяц, но к этому времени все следы уже были надежно заметены. Его подельники получали неплохие деньги, впрочем, и Анатолия не обижали в доле. Он еще раз жадно посмотрел на чемоданчик. Да, пора уходить. Он все-таки решился. Сложив в коробку все ненужное, поставил ее на журнальный столик, закрыл чемодан и тяжело вздохнул. Пора было идти. Но с чем же он отправлялся на выход? Вспомнив, снял с шеи золотое кольцо-печатку. Это кольцо бабушка из Ленинграда подарила ему на 8-летие. Полюбовавшись им на свету, спрятал в карман. Пора. Анатолий подошел к двери, и пристально посмотрев в глазок, через несколько минут убедившись, что все в порядке, он взялся большим и указательным пальцами за дверную ручку. Когда замок в двери щелкнул, по спине Анатолия прошелся легкий холодок, но он не успел отреагировать. Дверной косяк под давлением извне раскрылся настежь, при этом сминая его жирное лицо и ломая ему нос. Хозяин квартиры, стремительно улетев на пол, ударился головой с такой силой, словно его собирались убить. Но удар не был смертельным. Ударившись о пол, голова дернулась, изо рта потекла струйка крови. Сам же Анатолий, прокатившись по полу, врезался в стену. Через секунду в глазах потемнело, а потом сознание погасло. Из небытия его сознание вернуло чувствительная оплеуха. Хлесткий удар ладони привел его в чувство. Сердце бешено колотилось, пульсировали кончики пальцев, во рту чувствовался соленый привкус крови, болели уши и лоб, слегка кружилась голова. Анатолий открыл глаза, сфокусировал взгляд на чем-то черном, открыл рот, глубоко вдохнул, чтобы закричать. Попытался закричать, осечка, будто горло было забито ватой. Напротив него на корточках сидел уже другой человек, мордастый, в серой форме безопасника, из-под черной фуражки на него смотрел особист, то, чего Анатолий так сильно боялся. По бокам от него стояли солдаты с автоматами. Уезжать собирались куда-то, гражданин, посмотрев на разбитую коробку и открытый чемоданчик, из которого выпали зеленые банкноты. Давайте вы для начала ответите на парочку вопросов. Военный с имперским орлом на фуражке достал из грудного кармана фотографию двух мужчин, явно южной наружности, это были знакомые Анатолия. Вы узнаете этих двух людей, советую не темнить, потому что вас они знают и рассказали много интересного. Глава 17. Упитанный мужчина в странной военной форме восседал на удобном кожаном кресле и, изредка стряхивая пепел в фарфоровую пепельницу, пропуская через обветренные губы клубы плотного дыма, в толстых пальцах была зажата толстая кубинская сигара. Мужчина смотрел на десятки экранов, которые были развернуты перед его лицом, и внимательно смотрел на доклады, которые в дистанционном формате подавали его заместители и подчиненные. Таким образом, новый президент успешно консолидировал часть властных полномочий у себя в руках. Непонятно каким образом, но он заручился поддержкой сразу нескольких блоков. Если до этого его поддерживали только бывшие комитетчики и часть военных, сейчас уже можно очевидно видеть, что экономический блок, его ключевая часть, значительная часть силовых структур и военные полностью его поддерживают. За очень короткий период он приобрел могучих сторонников, и несмотря ни на что, он уже достаточно надежно укрепился на своем кресле. В аппаратной борьбе на него больше не получится влиять, не говоря уже о победе, через политические махинации. В партиях тоже наблюдается высокая степень консолидации. Убийц тоже подослать не выйдет, его весьма ловко берегут и охраняют. Остается вариант силового свержения президента. Причем, чем раньше, тем лучше, в войсках и прочих структурах идут перестановки кадров и проверка офицеров. Пока чистки идут тихо, но с каждым днем у федерального центра все и больше к нам вопросов.

старыми и злыми, которым заплатили $1000, чтобы они убивали братьев Махмуда и обучали других русских убивать. К сожалению, никто вовремя не заметил этих приготовлений, боевики пытались восстановить хотя бы часть сети осведомителей. Получилось не очень, лишь призрачное подобие, да и то, под конец, когда их начали быстро теснить к горам, стало понятно, что русские сами же им и сливали дезинформацию. Потом русские начали теснить, жестоко и кроваво, грязно и без переговоров, хитро и подло, днем и ночью истребляя. Боевые командиры русских, сменившие старых, командовали нагло и без опаски. Русские заперли все проходы, ущелья и дороги, и бомбили их без перерыва артиллерией, авиацией. Одновременно на вычищенную землю наступала пехота, вместе с бронетехникой. Причем воевали не дети, как это было до недавнего времени. Нет, это были обстрелянные ветераны, которых было не так сложно убить. А при массированной поддержке они и вовсе были непобедимы. Они брали позиции за день, а иногда и того меньше. После них оставались одни только мертвецы, разорванные, взорванные, изуродованные и страшно изувечены во время боя. Вот и сейчас их загоняли. Все утро их утюжили, и вот теперь над ними кружили звенья вертолетов и высаживали десант с тех сторон, заранее тесня их куда-то, и как назло люди Махмуда не могли удержаться. Уж больно русские были меткие. Грохот выстрелов и свист пуль был все ближе и ближе. Махмуд видел, как его людей с каждым пройденным километром было все меньше и меньше. Вертолеты строчили пулеметами над их головами и сбрасывали на них ракеты. Махмуд нервничал, не понимал, зачем их ведут куда-то. Внезапно он услышал гул транспортного самолета, и действительно, он прищурился и высмотрел отлетающий прочь силуэт самолета. Десант, и как по заказу по ним начали палить русские десантники, которых, видимо, высадили заранее, и они успели укрепиться, преграждая путь людям Махмуда. Шквальный огонь накрыл всех, кто был впереди Махмуда, больше сотни человек упали замертво. Их окружили, русские взяли их в окружение, и теперь быстро сдавливали кольцо. Махмуд валялся на земле, весь израненный и полуживой. Вокруг лежали его мертвые братья. Минут 10 назад стрельба затихла, бой был недолгий, их загнали в опушку, почти 1500 воинов. Вся земля была покрыта телами мертвых, и таких же, как и Махмуд, раненых. Ему было больно, кажется, ему прострелили легкое, вывернуты ноги, сейчас он и их не чувствовал, его нижние конечности лежали изломанными палками. Сверху пролетел вертолет, разгоняя смрад и вонь застоявшейся крови и человеческого дерьма. Затем над арабским наемником навис русский солдат. Странно, кажется, он был равнодушен к Махмуду, его лицо не выражало ни ненависти, не гнева, а усталость и облегчение. Поправив мешковатый, зеленый бронежилет, он передернул затвор автомата и, поднеся ствол к лицу наемника, выстрелил. Глава 18. Южная Сибирь. Пригород Электрограда. Было тихое и спокойное утро. На одной из окраин нового города расположился благоустроенный жилищный массив, состоящий из коттеджей, особняков, усадеб и просто домов. Этот район был построен для семей ученых фонда НАУКА, семей инженеров, участвовавших в строительстве города, и семьи других специалистов, работавших по широкому профилю. В одном из таких благоустроенных домов нашла приют чета Шестаковых. Молодая семья пребывала в утренней дреме, кроме одного ее члена. Это был мужчина огромного роста и богатырского телосложения. Если бы не гладко выбритое лицо, то мужик был бы вылитым Ильей Муромцем или Добрыней Никитичем. На Алешу Поповича он не тянул в силу возраста и диаметрально противоположного склада характера. Ведь кто такой Алеша Попович? Это молодой воин, остро желающий проявить себя в бою и показать всем, чего он стоит. А наш герой, напротив, давно уже не был таковым. Это был зрелый вояка с большой житейской мудростью, повидавший много боев за свою жизнь. Сегодня у Алексея Шестакова был выходной, но он не изменял своей привычке вставать рано утром и делать зарядку. Правда, для выходного он сделал исключение, встал не в 5 утра, а в 6. Красногвардеец старался держать форму, хотя, учитывая его нынешнее амплуа суперсолдата, в этом не было острой необходимости, его телу это просто не требовалось. Но он все равно продолжал это делать. Наверное, привычка со времен бытности им летчиком-испытателем. Так или иначе, он находил такую незамысловатую физическую нагрузку полезной. Во-первых, это дисциплинировало. Во-вторых, зарядка была для красногвардейца своеобразным медитированием,